такая же холодная, решительная и совершенно неуязвимая. Она села рядом и сказала: «Я все время наблюдала за вами. Хотела знать, чем это кончится». «И чем это, по-твоему, должно было кончиться?» Она пожала плечами и поправила свою короткую, без того аккуратную прическу. В конце концов, трудно судить о содержании книги по одной обложке. «Сука ты! Спасибо и на этом. В жизни никогда не был гомосексуалистом. И вообще никем таким, верно? Послушай, ты. О, я прекрасно знаю твой тип. Настоящий мужчина. Видимость одна. В таком случае и ты убирайся отсюда». Она пропустила его последние слова мимо ушей. Заказала себе коктейль, бережно поглаживая бокал своими длинными пальцами, с красным маникюром спросила: «Что это с тобой сегодня? Потом узнаешь». «Собираешься выставить как свидетеля самого Монфорда?» «Не угадала». «Миссис Маквей? Видишь, какая ты умница. Окей?» Помолчав, она спросила: «Томми сказал тебе, что у него в номере есть виски?» «Томми? Гомик из Провиденса». «Ну и что, если даже так?» «Просто спросила». «У всех в номере есть виски. У тебя. И у меня тоже. Бог мой, как он ее ненавидит. Не хотела бы ты пойти ко мне в номер и попробовать мое виски?» Слова его словно повисли в воздухе, и он уже стал сомневаться в том, что вообще произнес их, когда она наконец ответила: «Ты занятный парень, Бертран Мосли. А тебе у меня тоже есть свое мнение. Что ты хочешь этим сказать?» «Я бы не сказал, что ты слишком женственна». «А ты предпочитаешь женственных? Ну что же, это видно. Хочешь, чтобы за тебя цеплялись, верно? Или делали вид? Оцеплялся бы ты сам и чувствовал бы себя при этом большим и сильным». «Если мне чего и хочется, — огрызнулся он, — так это двинуть своим большим кулаком в твою маленькую хорошенькую мордочку». «Никогда не бей женщин в очках. Мужчины редко выполняют такие угрозы. Чудо, что за разговор у нас получился». Он швырнул счет на стол и добавил: «Мисс Стейн, пари не хотите?» «Я попробую твое виски, если ты это имеешь в виду». «Хорошо, только заткнись, ради бога». Он поднялся и направился к выходу. Мисс Стейн пошла за ним. В машине они не разговаривали. Мисс Стейн сидела, прислонившись к дверце, а Берт вел машину, свирепо глядя вперед. Его радостное возбуждение превратилось теперь в ярость. Он по-прежнему чувствовал себя могучим и непобедимым, но теперь им овладело желание разрушать. И первый он хотел уничтожить мисс Сильвию Стейн. «Ты свирепый мужчина», — подколола она его. «По лицу видно». Он промолчал. «Тебе надо так или иначе выиграть дело, и это будет самым большим достижением твоей жизни». «Не самым большим», — обронил он, сам еще до конца не понимая, куда клонит. Он затормозил перед антикварным магазином Эдны Уэллис. Дом был погружен в темноту, и на мгновение его охватил страх. А что, если Эдна возвратится и увидит миссис Стейн, выходящую из его квартиры? Впрочем, Эдна языком трепать не станет. Дело в другом. Если он никогда не знал, как пригласить к себе домой Френ, которая была его невестой, то не глупость ли эта дурацкая затея, совершенно незнакомой ему женщиной? «Невеста», — подумал он. «Невеста?» Он уже успел забыть тот вечер, когда Френ плакала, а он обещал жениться и увезти ее в Бостон. Казалось, с тех пор прошли месяцы и даже годы. А может, этого вообще никогда не было? Мисс Стейн спросила: «Ты чем-то встревожен?» «Нет». «Ты знаешь, я вовсе не ищу приключений. Ты пригласил меня выпить. Я выпью, И с этого момента каждый будет платить сам за себя».